Наступает молчание. Присутствующие переваривают услышанное и пытаются вообразить себе описанную мною картину. «Это все?» — спрашивает Хитропоп. «Не все. Замок зачем-то очень нужен им. Зачем, выяснить не удалось. Что тут можно сделать за один день? Вывести их в мастерскую?» «Нет», — отвечает брат Манрике. «Это невозможно. Ни за день, ни даже за неделю. Там слишком много всего надо унести. Запасы препаратов, записи». «Запасы препаратов? А посмотреть на них можно, сколь они велики? И как это все выглядит?» «Это бочонки с какой-то темной массой, как сироп. Не очень большие, примерно на пару ведер. Их много. Только в прилегающих комнатах я насчитал более сотни таких бочонков». «Пусть один принесут сюда». По знаку отца Варшани, один из спецмонахов, дежуривший у двери, спускается вниз. А я продолжаю свой рассказ. Пленный дал мне указание на то, где я могу найти их связного. Видя недоумение на лицах окружающих, поправляюсь. Человека, который передаст молчащим мои слова. «Так», — встает с места брат Рон, — «ваше преподобие», — обращается он к отцу Варшани, — «я бы не стал обсуждать этот вопрос сейчас. Лучше...» «Согласен», — поднимает раскрытую ладонь тот. «Милорд, вы уж сами определитесь, кто будет занят решением этой конкретной проблемы, хорошо?» «Не проблема, святой отец. Вы совершенно правы. 2-3 человека решат эту задачу эффективнее, нежели десяток». Еще минут 20 отвечаю на всевозможные вопросы окружающих. Приятно удивлен, ибо вопросы оказались весьма грамотными и по делу. «Да... Хитропоп явно привез с собой лучших специалистов. Их интересуют даже интонации в голосе пленного». Топот ног. На башню приволокли бочонок. Отгоняю всех в сторону и велю поставить его в угол. Надев на руки перчатки Мирны, сворачиваю с бочонка крышку. Рунный тест. Опаньки! А цвет-то знакомый. Меня здесь такой пищей уже угощали. Внимательно разглядываю содержимое. Темно-коричневая вязкая масса с характерным лакричным запахом. Опиум. Точно, я же его еще там, у себя, видел. И откуда взялось такое количество этой дряни? Сержант Шадрин озадаченно почесал в затылке. Ему никто не ответил. Бойцы молча рассматривали помещение, сплошь заставленное 5-литровыми пластиковыми флягами. Одна из них сейчас лежала на полу, около ног сержанта, и из ее распоротого бока медленно вытекало тягучее маслянистое вещество с характерным запахом. «Да тут его тонны две!» — присвистнул Володька Кикоть, осветив фонарем дальние углы. «Нифигово! Местные духи затарились!» Скрипя подошвами ботинок по песку, вошел старший лейтенант. «Но что здесь у вас интересного?» Оглядев бойцов, спросил он. «Хреновое дело, товарищ старший лейтенант. Полная пещера наркоты», — ответил Шадрин. «Точно?» Вместо ответа сержант толкнул ботинком разбитый бочонок. Голованов присел и посветил себе фонарем. «Опиум?» «Он самый, товарищ старший лейтенант». «И сколько же его здесь?» «В каждом таком бочонке не менее 5 килограммов». «А бочонков этих тут...» Шадрин показал рукой вглубь пещеры. «Не менее нескольких сотен. Вот и посчитайте». Командир сплюнул на пол и выматерился. Да и было с чего. Мы все прекрасно понимали, что такие места духи охраняют, как зеницу ока. А значит, где-то совсем рядом должно сидеть не менее 2-3 десятков вооруженных басмачей. А нас всех и на отделении не набиралось. Наверняка духи уже слышали стрельбу и успели об этом дать знать своему командованию. Так что и помощь к ним подоспеет достаточно быстро. Это и к бабке не ходи. Бросить склад на произвол судьбы и в темпе сделать отсюда ноги — затея не самая лучшая. Нас просто перещелкают по дороге. Склад здоровенный, и быстро его с этого места не вывести. Накроют в пути с воздуха, караван-то будет не маленький. Стало быть, тем, кто про него что-то знает, уйти просто так не дадут. Слишком велик риск того, что, по нашим данным, сюда нагрянет парочка рот из ДШБ. У этих ребят с юмором фигово, и полученные приказы они обычно исполняют буквально. Скажут им сравнять с землей эту горку, и сравняют, вместе со всеми, кто под руку попался. Сидорчук, я, товарищ старший лейтенант. Радио в штаб, открытым текстом. Доложишь всю обстановку и потребуешь подкрепления. А что не кодом, товарищ старший лейтенант? Нагорит же нам опосля. Нагореть, Сидорчук, может только живому. Мертвому строгач до фонаря. Зато если открытым текстом передашь, нас не только в штабе услышат. И потом уже очень трудно будет придумать такую отмазку, что наша радиограмма не прошла. Духи и так про все уже знают. А чем больше наших ребят тебя услышат, тем выше шанс, что хоть кто-нибудь сюда да припрется. Шадрин, собери всю взрывчатку, заминируй эту проклятую яму так, чтобы здесь все завалило к чертям собачьим. Остальным наверх занять оборону. Времени у нас мало. Мы все очень хорошо понимали Голованова. Шансов уйти отсюда живыми было не то чтобы мало, совсем не оставалось. То, что лежало в пещере, по самым приблизительным прикидкам, стоило чертову уйму денег. Ясно было и ежу, что за просто так никто такую уймищу бабла нам не отдаст. Для командира духов, провалившего задачу по транспортировке этой дряни, проще было бы в таком случае застрелиться самому. Поэтому жалеть своих солдат он не станет, а про нас и говорить нечего. Да и наше командование от такой находки будет не в восторге. Не в том, конечно, плане, что с наркотой мы не боролись. Боролись, и вроде бы серьезно, ловили и сдавали местным наркокурьеров, еще какую-то шушеру, все так. Да и не мы этим занимались, откровенно говоря, были для этого специальные люди. Мы о них только краем уха и слышали. Говорили, что и там воевали не по-детски. Но одно дело — накрыть курьера с парой килограммов дури, и совсем другое — хапнуть разом несколько тонн первоклассного опиума. Назверевшие от такой потери басмачи буквально встанут на уши, и по всей округе скоро забабахает. Да еще как! Со спокойной жизнью можно будет попрощаться надолго. Так что, как ни парадоксально, о нашей радиограмме лучше было бы забыть, если бы не открытый текст. Вообще на этот склад мы вышли совершенным дуриком. Просто когда длинноногий Володька увидел мелькнувшую за камнем тень, да еще и с характерным силуэтом калаша, то тут же запулил туда из подствольника. Злодея накрыло моментом, а из-под земли, совсем недалеко от нас, вдруг выскочил еще один, совсем мальчишка. Правда, несмотря на молодые годы, тоже с автоматом. На свою беду он вспомнил еще и об этом. Повернулся, ловя нас на мушку. Да так и остался там лежать. Залп сразу из трех стволов шансов на выживание не оставляет. Отставшая группа сразу залегла, ощетинившись стволами во все стороны, но больше никто ниоткуда не выскакивал. Обождав пару минут, старший лейтенант дал команду проверить яму, откуда выскочил бегун. Вот таким образом и отыскался вход в наркопещеру.